Пройдет брожение в крови. Пройдет брожение в крови. Уйдут из памяти страдания. Тебя не ждут воспоминания. Тебя, не знавшую любви. Исчезнут сон и плач в ночи. От коньяка и слезы горче. Во снах все скачут басмачи. Их путь к тебе все ж не короче. Им не преодолеть его к тебе отмеренным судьбою. Не стала ты сама собою, лицом народа своего. Все скачут те же басмачи. Верблюды строятся в ватаги, лихачества полны, отваги, и в сердце целятся мечи. Они сверкают на скаку у всадников дамасской сталью. Вдруг замерев у Зауралья, оставив пятна на снегу, чужой растерянной крови, а сердцу охладев не в новость, отвергнуть, словно невесомость, тепло признания в любви. Не отогреться в ветровой словами, что несут разлуки, и к небу простираешь руки, молясь, чтоб плыли стороной. 1, 3, 2023 год.